Глава 38. К концу выступления у меня во рту просто пустыня. А взять стакан с подставки и сделать глоток воды я не могу, потому что руки дрожат от волнения. Расплескаю на глазах у всех, стыдно будет. Но когда я все же заканчиваю, внутри растекается дикое облегчение. Ура! Диплом защитила, справилась! Даже оценка сейчас в моменте не кажется такой важной. Я выложилась, как смогла, по полной. Нигде не запнулась, не споткнулась и ни одной строки не забыла. Горжусь собой, надо сказать. Но еще больше в груди распускается радости, когда я вижу, как встают отец и Демьян и идут к сцене с букетами. Я даже на секунду сомневаюсь, соответствует ли это этикету, ведь это еще не вручение дипломов. Но, если честно, эти мысли меня не сильно беспокоят, потому что коленки подгибаются от радости, что Демьян здесь, что пришел в такой важный для меня день. Отца я обнимаю крепче, а от Демьяна принимаю только букет и легкий поцелуй в щеку. На большее не решаюсь. Чувствую все эти взгляды из зала. Тишина стоит неимоверная, а потом сменяется на шепотки. Даже наша замдекана выглядит шокированной. Ведь все знают, кто он такой. Все в курсе, какое положение он имеет в городе, и я – девочка из деревни. И, наверное, впервые я чувствую не смущение и стыд, что связалась со взрослым мужчиной. А мне хочется раскрыть плечи, чтобы все увидели, что мы вместе. Если бы Демьян не считал нужным заявить об этом, он бы не пришел. Или уж точно не вышел бы с цветами на сцену перед всем университетом. «Обалдеть!» – взрываются мои одногруппницы, когда я ухожу за кулисы и спускаюсь в коридор. «Ты и демон? Вот это отхватило мужика! И молчала! Милка, у меня аж мурашки побежали, когда увидела, как он смотрит на тебя!» Вообще, я ожидала поздравлений с защитой диплома, но кого сейчас это волнует? Никого, похоже. Одна только Богдана стоит у окна, отвернувшись. Теперь у всего университета есть совсем другая тема, чем какая-то там защита диплома бакалавров. Через час нам объявляют результаты. У меня отлично. Папа говорит, что и не сомневался, что выступила лучше всех. Мама даже не удивляется, просто целует меня еще раз. Но я действительно выступила хорошо, не буду себя корить. Не зря столько готовилась. После защиты я прощаюсь с девчонками из группы и иду с родителями и Демьяном в кофейню. Потом мама и папа уезжают, а Демьян предлагает мне поехать на неформальную встречу со своими друзьями сегодня. Не просто бизнес-партнерами, а именно друзьями. Это важный момент, которые меня очень волнуют, ведь обычно с друзьями не знакомят кого угодно. Конечно, я соглашаюсь. Очень стараюсь не выглядеть восторженной влюбленной дурочкой, но эмоции во мне сегодня сидеть тихо не хотят. Мы заезжаем в общежитие, я переодеваюсь в джинсы и тонкий бежевый свитер, волосы распускаю и надеваю кроссовки, за что мои уставшие на шпильках ступни благодарят меня от души. Демьян сказал, что это его близкие друзья, и я могу надеть что-то удобное, что сама захочу. Никакого дресс-кода. «Только заедем в офис минут на 10», — говорит, когда заводит машину. «Надо подписать документы. У меня новая секретарша, и она иногда косячит, еще приходится самому». «Конечно», — киваю. «От его офиса у меня впечатления с прошлого раза еще не до конца стерлись». Сразу картина перед глазами, как он и та блондинка на столе. И если раньше этот момент в памяти просто царапал неприятно, то сейчас он делает больно. Мне не хочется думать о других женщинах в объятиях моего мужчины. Но я молчу об этом. Несмотря на то, что между нами действительно что-то похожее на отношения, я помню, кто рядом со мной в машине. В офисе уже никого нет. Демьян предлагает зайти в его кабинет и подождать на диване, выпить кофе, если хочу, но я отказываюсь. Слишком уж меня триггерит его стол. Даже мелькает мысль, а может, соблазнить его сейчас на нем же? Уверена, он не откажется. По пометить, так сказать. Но мысль эта внезапно претит мне. Нутро бунтует, не желая ставить себя наряду с той, кого он тут трахал. Подожду в коридоре, хорошо? Иду к двери. У тебя там классный фикус Бенджамина, хочу потрогать. Обожаю большие растения в горшках. Ты же вроде бы ветеринар, а не ботаник. Усмехается, усаживаясь в кресле и открывая какую-то папку со стопкой бумаг. Ну иди. Привет Бенджамину передавай. Его легкое настроение и мне передается. Смеюсь и возвращаюсь, чтобы поцеловать его, а потом убегаю снова, пока Демьян Игоревич не сменил веселье на кое-что другое. Я бы и не против, но не здесь, не на этом проклятом столе. Выхожу в приемную, иду к фикусам. Гладкие листочки приятны на ощупь. Мама раньше практиковала стащить листочек, если встречала в какой конторе, а потом папа пристыдил ее за это и повез в большой садовый гипермаркет, чтобы она от души цветов потрогала и накупила. Внезапно в тишине раздаются шаги, женские, если судить по стуку каблуков, уверенные. Секретарша забыла что-то. Шаги замирают за моей спиной, и я оборачиваюсь. Узнаю ее сразу же. Ту самую блондинку. Высокая, стройная, взгляд кошачий, губы пухлые, как с картинки, с модного аккаунта в Инстаграме. Только глаза не пустые. И сейчас эти глаза с ног до головы окидывают меня презрительным взглядом. Кажется, она меня тут увидеть не ожидала. «Королева!» — выплевывает с таким отвращением, будто увидела что-то неприятное. «Очередная!» «Нынешняя», — скидываю голову, — «я не девочка для битья, и вести себя таким образом с собой не позволю». «Это временно», — усмехается и медленно подходит ко мне, рассматривая всю до мельчайших деталей. «Он с каждой из вас временно, понимаешь? Какая бы ни была красивая, а со мной всегда. И в этот раз будет так. Дема, кстати, у себя?» Ядовито усмехнувшись, она проходит мимо, не дожидаясь ответа и едва не цепляя меня локтем, и уходит в кабинет к Демьяну. Инстаграм. Соцсеть, запрещенная в Российской Федерации.